поспеша и не торопясь. Справедливость этой древней мудрости профессор Лепестков осознал быстро. Он так спешил к своим зверушкам, что на полпути вымотался окончательно и вынужден был остановиться. — Что с вами? — встревожился штурман. — Да вот, устал немножечко. Тяжело дыша просипел профессор и виновато улыбнулся. — Тогда сделаем привал. Гасите схему, Сергей Павлович. Вам надо отдохнуть. — По такому кораблю на флайерах передвигаться надо, — покачал головой профессор, отключая итер, транслировавший пройденный ими путь. — Физкультурой по утрам заниматься надо, а не допоздна в лаборатории сидеть. По-прежнему свежая и бодрая Алиса сунула нос в ближайшую дверь. — Ой, да тут же шезлонги и бассейн, какой огромный, здесь можно отдохнуть. — Я не против, — виновато вздохнул профессор, — но ненадолго, минут 5, не больше. Звери наверняка после невесомости в шоке, да и голодные к тому же. Их надо успокоить, накормить. Они вошли в просторный зал с бассейном, отделанный мраморной плиткой. К удивлению профессора, пол, стены и потолок здесь были сухими, словно невесомость обошла эту зону стороной, и вода так и не вышла за края парапета. Лепестков опустился в шезлонг и блаженно прикрыл глаза. «Такое ощущение, что километра 2 бежал», — удивился он. 2,5, с учетом всех зигзагов», — уточнил Фиолетовый. «Дорога в трюм идет не по прямой». «Жаль, что я без купальника», — сморщила носик девушка. «Так хочется макнуться». «А мне хочется узнать, чем сейчас занят капитан?» — буркнул Фиолетовый. «Он же сказал вам, кораблем, — напомнила Алиса, — ищет неисправности». «Не хочу тебя расстраивать, Алиса. Вас, профессор, тоже, но какой-то странный у нас капитан. У меня постоянно возникает впечатление, что он на этом корабле впервые». «Он сам вам сказал, что этот защитный уровень корабля не знает», — кинулась на защиту Блада девушка. «Вот то-то и странно. Капитан должен знать свой корабль от и до, если только это его корабль». «Но что вы намекаете?» — насторожился профессор. «В космосе всякое бывает», — пожал плечами Фиолетовый. «Кто только не бороздит его просторы. Есть такие зоны, где целые звездные системы контролируют пираты». «Но это уж слишком», — скинулась Алиса. «Капитан — порядочный человек. Видели бы вы, как он дрался за меня в казино?» «Видели», — успокоил ее папа. «Твой дядя нам запись показал. И выдрать тебя за твои фокусы приказал. Это ж надо было догадаться в одиночку сунуться в такой вертеп». «Дрался он, между прочим, профессионально», — заметил Фиолетовый. «Не каждый капитан такую подготовку имеет. А вот пираты, привыкшие брать космические суда на абордаж...» «Слышать ничего не хочу», — разозлилась Алиса. «Он эпсанский грант, дворянин, а дворяне все потомственные военные». «А легенды о прославленных пиратах вы не слышали?» — хмыкнул Фиолетовый. «Одного из них, между прочим, звали Питер Блад». «Да тем легендам десятки тысяч лет!» — взорвалась Алиса. «Вообще-то время в космосе — понятие относительное», — нахмурился профессор. «И ты туда же!» — сплеснула руками Алиса. «И он туда же!» — ободренный поддержкой кивнул штурман. «Так что, если не возражаете, я посмотрю, чем он сейчас занят». «Как-то это некрасиво», — поморщился профессор. «Я бы поберег ваши чувства, профессор, но не имею права оставлять вас безоружных, раз на свободе бродит дикий зверь, — вздохнул Фиолетовый. — А то пощадил бы ваши чувства, отошел в сторонку и все выяснил без вашего согласия. — Как? — заинтересовалась Алиса. — Когда мы настраивали наши итеры с их коммуникаторами, я зацепил на свой итер-режим односторонней связи. Он нас не услышит и не увидит, а мы его, да. Включай. Девушка азартно подалась вперед. Алиса, как тебе не стыдно? Возмутился профессор. Это неэтично. А вдруг он действительно пират? Личико Алисы так и лучилось любопытством. Фиолетовый, включай. Фиолетовый включил. И в воздухе над водой появилось призрачное изображение перебирающего струны Блада. Капитан пел, прикрыв глаза, приятным мягким баритоном, и чувствовалось, что его мысли сейчас где-то очень и очень далеко. Проникновенный голос Блада заставил Алису судорожно вздохнуть, и она застыла, затаив дыхание, из боязни пропустить хотя бы звук, вслушиваясь в завораживающие слова. А когда дело дошло до грусть печали и четырех ветров, невольно захлюпала носиком. Несчастная любовь, она его бросила. Почему она его, а может быть, это он бросил, возразил Фиолетовый. Однако Блад, в очередной раз ударив по струнам, его тут же опроверг. Я же говорю, она его бросила. Нет, хуже, изменила. Ух, дать бы этой стерве по башке. Так, Фиолетовый, выключай, — заволновался Лепестков. Ну, сам видишь, никакой он не пират, и вообще это неприлично. Штурман поспешил отключить итер. А напрасно. Самое интересное было впереди. Отзвучали последние аккорды. Тихий вздох за спиной заставил Блада взметнуться вверх и рывком развернуться. За спинкой кресла стояла белокурая красавица с огромными зелеными глазами, подернутыми томной поволокой. Под стать ей было и платье. Длинное, белое, полупрозрачное платье, под которым угадывались великолепные формы, идеальные фигурки девушки. «Это было прекрасно!» — прошелестел по гостиной ее тихий, мелодичный голос. Девушка тряхнула головой, словно прогоняя наваждение. Это движение всколыхнуло копну белых волос, на мгновение обнажив слегка удлиненные, заостренные вверх ушки. «Йорик!» — восторженно цокнул языком Влад. «В таком обличье ты просто душка!» И главное, заговорил. Теперь хоть есть кому ответить на мои вопросы, а то твоя жестикуляция перед прыжком с Селесты меня в краску вогнала. Блин, да ты как настоящая! Пит протянул руку, чтобы коснуться голограммы, и улетел под стол отдельно от своей гитары, сметенный мощным ударом черной когтистой лапы в челюсть. Правда, в последний момент Блад заметил, что когти втянулись в мягкие подушечки на лапе. Вот только откуда взялась эта лапа? И почему он от нее вернуться не успел, Блад так и не понял. Тыгдым, тыгдым, тыгдым.